Глава вторая. Барабаны горы. Храм Сербатидов. Место мертвецов. С начала подъема прошло не больше 20 минут, а Лемиэль уже успел пожалеть о своем предложении проследить за отрядом Астартес. Эту тропу, скрытую среди скал, он отыскал во время одной из частых одиноких прогулок по нижним склонам грандиозной горы. Ступени, искусно упрятанные в глубокой расщелине, всего в сотни метров от мертвых камней, петляли между скал и круто уходили вверх, образуя более прямой подъем, чем тот, которым воспользовались Астартес. Да, этот путь был намного короче, но ничуть не легче. Рубаха Лемиэля покрылась пятнами пота, и мужчина подозревал, что от него не слишком приятно пахнет. А стук сердца отдавался в ушах грохотом триумфальных барабанов, приветствующих самого императора. «Долго нам еще идти?» – спросила Камила. Она с радостью воспользовалась возможностью хоть немного углубиться в гору. А вот Калиста отнеслась к этой затее с меньшим энтузиазмом. Она восхищалась Астартес и немного побаивалась их. Но в первый момент мысль о слежке за тысячей сынов вызвала у Калисты приятное возбуждение. Теперь же, хотя Лемиэль и не мог прочесть ее ауру, по лицу женщины было ясно, что она сожалеет о своем согласии пойти с ними. Лемиэль остановился, глядя в отливающее металлическим блеском небо. Он попытался восстановить дыхание и утихомирить неистово бьющееся сердце. «Еще минут 10», — сказал он. «А ты уверен, что выдержишь столько?» — насмешливо спросила Калиста. «Все в порядке», — заверил ее Лемиэль и отхлебнул из фляжки. «Я уже поднимался сюда. Мне кажется, осталось совсем немного». «Только не вздумай на меня падать», — предупредила его Камила. «Мне совсем не улыбается тащить тебя вниз». «Тогда можешь скатить меня по склону», — через силу пошутил Лемиэль. «Нет, серьезно», — настаивала Камила. «Ты уверен, что сможешь подняться?» «Я в порядке», — повторил он, демонстрируя уверенность, которой не чувствовал. «Поверь, трудности того стоят». Внизу среди мертвых камней затея показалась всем троим увлекательным приключением. Но сейчас все чувства Лемиэля словно онемели. Ему будто заткнули уши и завязали глаза. Снизу гора казалась черной стеной небытия. Но по мере подъема Лемиэля охватывало ощущение, что эта пустота постепенно заглатывает их. Он передал фляжку женщинам, радуясь, что Камила и Калиста тоже остановились на отдых. День клонился к вечеру, на жара ничуть не спадала. Хорошо еще, что здесь было нетрудно отыскать тень. Короткая передышка не нарушила их планов, поскольку на подъем по второму пути Астартес потребуется не меньше часа. Лемиэль снял с шеи платок и промокнул лицо. Ткань тотчас напиталась влагой, и летописец поморщился. Камила, запрокинув голову, посмотрела на уходящие вверх ступени. «Куда все же ведет эта тропа?» – спросила она. «Там наверху есть плата», – пояснил Лемиэль. «Что-то вроде смотровой площадки». «Смотровой площадки?» – переспросила Калиста. «Но для чего?» «Она нависает над широкой долиной, которую я назвал храмом Сербатидов». «Сербатидов?» – удивилась Камила. «Кто это?» «О них говорится в древней легенде моей родины», – ответил Лемиэль. «Сербатидами называли расу гигантов из эфиопского царства Мерео». «Но почему ты назвал это место храмом?» – спросила Калиста, напуганная самим этим словом. «Вы все поймете, когда сами его увидите». «Ты употребляешь слова, которые могут довести тебя до беды», — предупредила Камила. «Ни в коей мере, моя дорогая», — возразил Лемиэль. «Прежде всего, Астартес тысячи сынов и сами отступники. Я думаю, они оценят мою иронию». «Отступники? О чем это ты?» — сердито спросила Камила. «Ни о чем». Лемиэль сообразил, что сболтнул лишнего. Утратив возможность читать ауры, он вдруг ощутил свою беспомощность. Просто неудачно пошутил. В подтверждение своих слов он широко улыбнулся Калисте, и она тоже в ответ улыбнулась. «Пошли», — сказал Лемиэль, — «надо еще немного подняться. Я хочу показать вам нечто интересное».